Дома здесь стояли впритык, сплошной стеной. Окна выходили вовнутрь, в небольшие дворики. На улицу выглядывали только узкие бойницы. Наверное, если в город врывались пираты или другие враги, каждый особняк представлял собой отдельную крепость, способную выдержать несколько дней осады. Тем более, квартал, если сделать дома сообщающимися, не продается, разочаровал я обоих. Обещано царю, не расстраивайся, па, я договорился о поставках стекла, там половину дворца стеклить нужно. Хорошо, конечно, но ехали-то за другим. В доме нас ждал уже географ, сообщивший, что сегодня вечером горожане отмечают праздник моря, один из главных в году. Говорят, чтобы понять Мармерих, нужно непременно побывать там. Еще говорят, что в порту выставляют столы, нир и закуска, бесплатно. Без меня, два пиршества на один день, многовато даже для крепкого архиглийского организма. Я подробнее расспросил папу о результатах его демонстрации. Все больше спрашивали о паровике как о двигателе для струмма. Я отказывался обсуждать, говорил, можно, но мы привезли аппарат для привода станков, и они намотали на ус главное. Скоро на струммах поднимутся высокие дымовые трубы, а экипажи сократятся. Зря ты это, па, надо было уклониться от ответа. Ты же военный, не могу знать и не представилось возможным по независимым от личного состава причинам у тебя в крови. Он только плечами пожал, что сделано, того не воротишь. К вечеру, как только опустились ранние зимние сумерки, я все же составил Даргуру и нашим компанию. Погода, до этого спокойная, показала капризный приморский нрав. Дул резкий ветер, бросая в физиономию снежную крупу. Так как температура держалась все же чуть выше нуля, ноги скользили по камням, мокрым от талого снега. Коль праздновать принято непременно в январе, отчего же не в помещениях? Потому что именно так люди чувствуют себя в открытом море, заверил Даргур, никогда вдали от берегов не путешествовавший. Ветер ревет, волны хлещут, а мы веселые и поднимаем чарку за здоровье морского бога. Действительно, на ладье без кают, она открыта всем ветрам и непогоде, ты близок к природе. Даже чересчур, вид празднества открылся нам шагов через полтораста после выхода из дома, охарактеризовать его можно было фразой из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Танцуют все, люди пили, горланили песни и плясали, большей частью местные, моряки в суконных куртках и круглых шапках, купцы в долгополых кафтанах, солдаты в коже, подбитой металлом, бабы из приличного сословия и попроще, иностранцы экзотического вида. С возгласами «Слава царю Евласию виночерпии» наливали нир и вино в протянутые кружки. Тут же можно было получить на закуску кусок хлеба и соленый овощ, напоминавший длинный огурец, только красного цвета. Меню скромнее, чем утром во дворце, но народ не возбухал. Наоборот, радостно потреблял, больше налегая на жидкость, чем на закуску. Мы с отцом и наш географ побрезговали. Кружек было мало. Их никто даже не думал мыть после предыдущего клиента. При виде черных провалов ртов с редкими гнилыми зубами, жадно присасывающихся к халявному пойлу, я невольно представил здесь матушку с ее непоколебимыми убеждениями о роли гигиены везде, даже в средневековье. В порту она бы не выжила, а мастеровой наш не отказался. Его пропустили в круг, налили что-то до краев литровой кружки. Судя по тому, как парень сморщился, там был нир, а не вино. Его обсмеяли. Мол, налить тебе вино для девочек, взятый на слабо, он выдул пойло до конца. Нет сомнений, на ближайшие полсуток потерян для общества. На нас с отцом и Лаврентия никто особо не обращал внимания. Двое мужчин в районе тридцатки и один пятидесяти с небольшим в одинаковых длинных плащах и шапках с козырьком. Мы, если и отличались от аборигенов, то гораздо меньше заморских торговцев и моряков, одетых броско и пестро. Что тут должно было произойти? Чтоб я лучше понял Мармерих, как уверял учитель географии, въехать трудно. Ну, бухают мужики и бабы на ледяном ветру. Ну и, я уж собирался поворачивать на обратный курс, как перед нами выросла небольшая группа местных в теплых рабочих робах. Один из субъектов, с отчетливым ожоговым рубцом на щеке, был смутно знаком. Кажется, я его видел вчера на верфи. Мужики, это он, тот самый господин с материка. Вчера втирал хозяину про какой-то колдовской аппарат на кипяченой воде, что оставит две трети моряков без работы. Он подтвердил мою догадку. Остальные в компании были моряки, не такие как Даргур, настоящие. Я бы сказал задубевшие на соленом ветру, вот только здесь он пресный, хоть и не менее злой. Сейчас объясним ему, кто должен быть на судне. Экипаж или его чадящая нечисть. Самого свирепого вида Мариман вытащил кривой нож, явно не из желания почистить им ногти. Я прикинул. ППС у меня и у отца за спиной, под плащом. Этих положу из ТТ. Но если припечет, придется устраивать малый геноцид. Или большой. Каждый, кто приближается, угрожая ножом, сразу лишается права на мой дефицитный гуманизм. Даргурр подхватил меня и папу за локти, потащил назад. Моряки с работягой преследовали шагов 10, потом отстали. Верно, утолились тем, что перепугали и прогнали врага. Думаю, выражу общее мнение. Праздник удался, и мы им сыты по горло. Согласен, отец, Даргурр, тебе завтра грузиться, а послезавтра отплывать, да, но не в Номинар, а по реке Воли, к Кираху. Ты прав, Гош, надо отдохнуть. Не потанцевали с местными, вздохнул географ. В общем, без сожаления, и двинул за нами по узкой улице к дому Даргурра. И без того ее неширокое пространство по обеим сторонам отнимали жёлобы. По ним к морю стекали, в общем, стекало все, что в иной ситуации сливалось бы в канализацию. Спасибо погоде, не воняло, как в жару. Звуки инструментов и нескладного пьяного пения стихли за спиной. И правда, не поплясали. У меня всплыла в памяти озорная песня из соседней, в прежнем мире, республики. А на переспе музыка грая. Народ стаце только позяхая. В унейк я засранцы папсовал танцы. 15. Наивная надежда, что общение с засранцами на том и закончилось, прожила всего лишь минут 40. Загрохотали входные кованые двери. Били ногами и, надеюсь, дурными головами. Вопли. Открывай. Отдай нам колдунов из Номинара. Мы с отцом скатились вниз, передергивая затворы ППС. По большому счету, ничего особенного. Если штурмовать будут только с улицы, то высадить бронедверь непросто. А как только она откроется, полягут все, кто попадет в прицел. Первую волну выкосим, расстреляв по полрошка. Остальные, какие бы ни были распаленные нервом и взаимовоодушевлением, отпрянут назад. Там и царская стража подоспеет. Пусть это средневековье и проникновение в жилище без санкций суда никого не удивит. Царь все же обязан бдить, чтоб дома добропорядочных судовладельцев-налогоплательщиков находились в сравнительной безопасности. Десяток парней с арбалетами и копьями мигом образумит толпу. Кто же захочет быть обвиненным в бунте? Ситуацию, выглядевшую далеко не безнадежной, папсовал, испортил, струсивший викинг. Гош, прости, но я должен открыть. Мне еще жить в Мармерихе. Я приставил ствол к его пузу, зная, что собой представляет огнестрел и какие дырки сверлит. Тот судорожно втянул живот. Даргурр, хочешь, возьму тебя в заложники, отмажешься. Будешь не соучастник, а жертва колдуна Гоша. Энни не надо. С таким мужеством он отобьется от пиратского абордажа. Зря Дармур рассчитывает на родственничка. Река Воля, предел масштабов для Рыжебородова. Вернулся отец, исчезавший на пару минут. Сзади, выход во внутренний дворик. Там стена в три моих роста. Не перелезть. Короче, мы в мышеловке, и в компании речного волка, готового от трусости на любую глупость, приплыли. Глава 19. Тяжелый топор смачно врубился в доски, удерживающие кровлю. Стоять под самым потолком и размахивать здоровенной секирой было крайне неудобно. Но мне еще менее удобно устраивать массовый отстрел жителей Мармериха, коим наш негостеприимный хозяин намеревался отворить ворота дома. Я, вообще гуманист, когда не занят другими, малогуманными делами. В отличие от черепичных крыш земного средневековья, здесь полотна грубой ткани типа парусины пропитывали какой-то заморской смолой. Она застывала, и полученные листы служили кровельным материалом. Под ударами топора пружинили и не поддавались. Наконец, я догадался проткнуть один ножом и просто прорезать дыру размером с люк тра. Даргурр, где обещанная веревка? Жадина дал короткую, всего метров 25. Я навязал узлов через полметра, обернул вокруг пояса. Кроме нее взял только самое необходимое, ППС с магазинами, кошель с серебром и некоторые другие мелочи. Осталось произнести прощальную торжественную речь. «Папа, не торопись за мной, крыша крутая и скользкая от дождя. Я выберусь на конек крыши и опущу тебе конец веревки. Обвяжись вокруг корпуса, тогда только вылазь. Я затяну тебя наверх. Да я и сам», — попробовал он возразить, но согласился. «Даргурр, отвечаешь за двух моих оставшихся людей, и за паровую машину, она обещана царю, головой отвечаешь, объяснишь басурманам, что те, не при делах. Хорошо, Гош, мы попытаемся добраться до царского дворца просить защиты. Поздно, не откроют, тогда прорываемся к восточным воротам. Через 2-3 меры, земли на Минора. Пробьемся. Все. Нет времени на разговоры. Я пошел. Папа, готовься. Стоило высунуться из прорехи в кровле, как ветер сорвал капюшон с головы. Хорошо хоть, шапка за пазухой. По крыше, скользкой от дождя, не смог бы сделать ни шагу. Тотчас сорвался бы вниз. Там, собирай кости. Пришлось играть в ковбоя, закидывая веревку на печную трубу у самого конька. Удалось раза с 4-го. В Техасе засмеяли бы. Вытащил отца. Он сообщил, что Даргур уже побежал вниз, не давая нам ни минуты форы. Мы теперь, если и напоминали ковбоев, то только позой, сидели верхом. Наверное, так можно было бы просидеть до утра и дождаться, что разозленные моряки угомонятся, отправятся по домам. Но раз нам удалось выбраться на крышу, им тем более удастся. Да и сидеть на мокром, на ветру и под моросящим дождем – удовольствие на любителя. В общем, мы двинули вперед. Коньки крыш соседних домов образовали прямую линию. Видно, их пристраивали один к другому. Некоторая акробатика требовалась, когда наткнулись на перепад высоты. К счастью, не более метра. Одна из дымовых труб торчала прямо из конька. Облапав ее и перепачкавшись сажей, я перелез на другую сторону. Натянув веревку, помог папе. «Георгий, тебе не кажется, что мы идем не в ту сторону? Восток, там?» — спросил он, перекрывая шум усиливающегося ветра. «Ты прав. Я взял курс на порт. Даргур наверняка признался уродом, куда мы намылились. Так для них неожиданнее». «Понял. Хорошо. Правда. Что, хорошо? Да вот все это. Я, словно молодой, и с сыном. На земле ты, выросший, жил отдельно. Взаимопонимание здесь у тебя было больше почему-то с тестем, а не со мной. Теперь чувствую, мы, наконец, вместе. Ищем приключения, преодолеваем трудности. Я счастлив. На зимнем ветру, на крыше, внизу толпа, жаждущая нас растерзать. Папа, ты в своем уме? Ладно, доставлю тебя к маме, поговорим. Малыш, блин, и Карлсон, который живет на крыше, но без пропеллера. К месту спуска мы добрались, когда внутренняя сторона суконных штанов стала уже не влажная, а мокрая. Застужу мошонку, специально приеду сказать Даргуру очень большое спасибо. Привязал веревку за печную трубу, уперся в нее и спустил батю вниз. Сам тотчас последовал за ним, и узнал, мы вляпались по самое не горюй. Вот они, пророкотал бас, привыкший, наверное, перекрывать рев штормового ветра в океане. Ему вторил голос тоньше. «Сейчас вы сдохнете, проклятые колдуны, пырховоотродье!» В темноте проулка, чуть освещаемого лишь отблесками факелов со стороны набережной, где все еще праздновали, проступили тени. Я оглянулся, и сзади, несколько, едва угадываемых в тени и выдавших себя сопением да брецанием железяк. Стрелять, пальба привлечет половину Мармерриха, да и сполохи пламени, вырывающегося из ствола при стрельбе, ослепят нас. Палить в темноту наугад, только тратить патроны. ПНВ достать не успею. Давай на раз-два огонь, предложил отец. Мы стояли спиной к спине, сжимая ППС. Теперь ты по-прежнему счастлив? Конечно. Да поможет нам Пресвятой Мауи. И он помог. Довольно странным образом. Загрохотало. Над городом взвился фейерверк. Улочка осветилась как днем. Я даже не успел подумать, что порох, оказывается, здесь известен и дешев, раз его изводит на развлекательную ерунду. Просто заорал. Огонь. Мы расстреляли по 15-20 патронов. Треск коротких очередей потонул в громе салюта. Желавшие нас растерзать аборигены повалились как снопы. Бежим. Напряженные, с перекошенными лицами и с оружием наперевес, готовые мочить всякого, заступившего нам дорогу, мы выбежали к набережной, где никто и не думал на нас охотиться. Догорали факелы. В человеческие желудки закачивались последние литры спиртного. Несмотря на непогоду, часть любителей веселья даже не думала расходиться. Не всех, принявших на грудь, увлекает охота на живого человека. Спрятав стволы под плащи, мы смешались с разномастной публикой. Самое безопасное, наверное, это найти шкипера иностранного корабля и уплыть поутру подальше. Ты прав, сын, но только возвращение в Номинор растянется на месяц минимум. А если переждать до утра, когда на улице города вернется порядок, царь должен будет как-то отреагировать, что пара чужаков перебила полторы или две дюжины его подданных. При местном уровне медицины большинство раненых не выживет. Вспомнив мелкую и подловатую рожицу здешнего властителя, меньше всего я ожидал от него взвешенных и справедливых поступков. Папа, архиглигош, пребывающий в своем дворце и при войске, авторитет для него, бродяга, скрывающийся на пару с отцом в портовых закоулках, не вызывает никакого уважения или желания защитить. Местный царек прав. При моем статусе нельзя путешествовать без свиты и охраны. Как бы дорого мне этот табор не обходился. То есть, тикаем. Как? Через город к воротам. Ночью опасно. Встретимся еще с нашими недругами. Не факт, что повезет снова. И патронов жалко. Днем тоже, неизвестно, какие инструкции о нас получит охрана. Сложив воедино детали ребуса, я пришел к единственному, пусть и неприятному выводу. Уносим ноги по воде, как Христос по Галилейскому морю. Ветер был свежий, но не штормовой. Авось, нужна лодка, согласился отец. Замысел был простой. Мармерих мал, ограниченный с юга рукавами реки Воли, с севера, рекой Тары, всего лишь несколько километров побережья. То есть нужно найти устье Тары и подняться по течению, пристав на правом берегу, а при свете дня автостопом тормознуть купеческий струм, поднимающийся к Номинару. При наличии аргумента калибра 7,62 я сделаю купцу предложение, от которого он не сможет отказаться. Я учел все, кроме одного. Как только мы сперли шлюпку, несколько великоватую для пары гребцов, и отошли на север порядка километра, пропали огни порта за кормой. Что справа, что слева, что над головой, беспросветная чернота. Уже едва различалась корма, где должен был сидеть рулевой и править. Конечно, руль я закрепил, чтоб не мотылялся, а сейчас больше налегал на весло в правой руке, чтоб нас развернуло к берегу. Лучше сербнуть днищем о песок, чем унесет в открытое море. Ветер крепчал, дул поперек курса, поднимая волны. Они шлепали в борт, поднимая ледяные брызги. Мы промокли, и чудо, если не подхватим пневмонию. Я уже не задавал отцу дурацких вопросов, счастлив ли ты, когда подверг его по собственной глупости такой опасности. В любую минуту волна перевернет струм, и оба пойдем ко дну. Две длинных косы отделяют гавань Мармериха от открытого моря. В худшем случае ткнемся в одну из них, или угодим в пролив. Именно туда повлечет течение от двух объединившихся рек. Я что-то хотел крикнуть ободряющее, но вдруг заметил, что мы с папой не одни. Померещилось? Нет, на корме кто-то сидел, и этот кто-то налег на румпель руля. Лодка принялась забирать вправо, волны бились в борт уже под другим углом. Кто ты, кормчий? Доброй ночи, Гош. Я, Мажерун, бог моря. Показалось, что вся влага, впитавшаяся мне в штаны еще на крыше, а потом покрывшая с ног до головы из-за брызг, в момент заледенела. Лучше бы передо мной стояли все мариманы Мармериха, желающие нашей смерти. Их хоть застрелить можно. Если известные мне младшие боги довольствовались мелкими подношениями, а с Мауи намечался гешефт по-крупному, морской гад, по уверениям местных, брал свое только человеческими жизнями, унося людей в пучину. Неужели наш черед, ты за нами? В смысле, не понял кормчий. Все, не вернувшиеся с моря, остаются у тебя и идут на корм рыбам. Мне безразлично. Пусть люди сами за себя боятся. У меня к тебе дело, Гош, весь внимание. Говорят, ты умеешь ладить с нами, младшими богами, даже с Тенгруном. Врут, с Тенгруном, не очень. Тяжелый он на исполнение обязательств. Знаю, говорил он негромко, по человечьим меркам, вполголоса. Но в его стихии он властвовал, и слова раздавались отчетливо, невзирая на шум ветра и волн. Сейчас я повернул лодку к правому рукаву в устье реки. Там я не имею силы, выйдите на берег сами. Но услуга за услугу. Соорудишь храм в мою честь? Да не вопрос. Построим. Но моряки в Мармерихе и так молятся за тебя. В молельном доме. Какая тебе польза от храма? Он засмеялся. Приглушенно, но грозно. Как первые признаки приближающегося шторма. Пользы никакой. Но для... Не знаю, какое подобрать слово. У Мауи много храмов. У Подгруна какие-то сооружения вокруг колодцев. У Веруна рощи. Я что, хуже? Для понтов, подсказал отец. Оказывается, он тоже слышал этот дикий, немыслимый диалог. Пусть будет так, покладисто согласился местный аналог Нептуна. Когда построишь, врать не буду. Сейчас все средства брошены на главный храм Мауи. Но обещаю, в ближайший месяц решу вопрос с местом строительства. Лучше в Мармерихе или другом порту. Больше моряков, больше молящихся посетит его. Если это важно для понтов, важно, подтвердил бог. С царем Мармериха Евласием у меня напряг, если честно. Видишь сам, драпаем. Как удастся договориться, не знаю. А какие еще есть порты на побережье, достойные храма твоего имени? Штуки три найдется. Долго рассказывать. Держи. Прямо на колени мне упал кожаный тубус длинный в полтора локтя, ну, чуть больше полуметра. Отпустив на миг весло, я спрятал его за пазуху. На суше посмотрю, что там за презент. Заметано, Мажрун. Построим. Будь любезен посетить открытие и освещение. Надо же еще культ придумать. Ритуалы всякие. Конечно, моряки и так тебя чествуют, но не культурно. Тупо хлещут мир за твое здоровье. Я не умею болеть, засмеялся морской чудик. Вот и придумай. Сам, ты же вроде из другого мира, я чувствую. У вас там тоже есть океаны, правда? Посмотри, как поклонялись богам моря разные народы. А ты сможешь открыть проход в мой мир? Запросто. Сердце мое подскочило, но Мажрун сразу окатил меня холодной водой, имевшейся у него в избытке. Тебе не подойдет, только на глубине, где я всесилен. Ты, теплокровный смертный, там не выживешь. Тем более, и выход запросто окажется где-то под льдами Карского моря. Это только Пита и Джен подобным маршрутом отправлять. Армия США выживает в любых условиях, вот и покажите, как вам удастся. Было по-прежнему холодно и мокро, но путешествие на веслах приобрело близкую цель и верное направление. Призрак исчез за несколько секунд до того, как киль зашуршал по речному песку. Если боженька не обманул, мы в устье реки Тары, где один из рукавов вливается в акваторию гавани. В нескольких десятках метров от прибрежной полосы начинался лес. Я спотыкался о выброшенный на сушу плавник, истратив практически весь бензин в зажигалке, все же умудрился развести костер. Мы накидали в огонь столько плавника, что пламя взлетело метра на два и опасно кидалось в стороны под порывами ветра. Рискуя опалить брови и бороду, я старался держаться ближе к костру. Просох, согрелся. Отец тоже. У него, запасливого, нашлась даже фляжка ржаного нера. К сожалению, лишь грамм 200, по сотке на каждого. Все равно, класс. Так скоротали время до позднего зимнего утра. Хотелось жрать. В сумерках, как только стало возможным рассмотреть детали, я извлек кожаную трубу, снял крышку. Внутри обнаружился свернутый лист, примерно полметра на метр. Карта планеты со всеми морями, океанами, портами и устьями крупных рек. Конечно, внутри материков и больших островов, пустота, Мажрун туда не вхож, супер. За бочку меда в рассрочку под грунт дополнит ее. Ох, утру нос нашему географу. Если Лавруша пережил минувшую ночь в доме подлеца Даргура, стоило взять тубус в ладони, я почувствовал жжение в левой. На коже четко проступил багровый шрам в форме двузубца. Такой же фирменный логотип красовался в углу карты. Дай угадаю, Мажрун меня пометил, не спросив согласия. Он, бог, ему все можно. Разглядывая новое украшение, аналог трезубца Нептуна, я вдруг заметил, что шрам начал наливаться багровым, стал светиться в полумраке. Секунд через 30 пылал уже довольно ярко, как светодиодная лампочка на 5-7 ватт. «Сожми руку», — посоветовал отец, наблюдавший за манипуляциями. Я послушался. Как только сомкнул пальцы, все ощущения исчезли. Раскрыл, шрам уже не светился. Короче, бонусом к карте мне достался магический фонарик. Узнать бы, имеет ли он еще какие-то функции, кроме осветительной. Мануал, к сожалению, к девайсу не прилагается. Как просветлело совсем, мы отправились вдоль реки вверх, к основному руслу. Набрели по пути на деревушку. Там, бросив целый золотой, я снял половину хорошо протопленной избы. Хозяин-рыбак, ошарашенный появлением странных незнакомцев, охотно принял монету. Приготовил баньку, велел накормить. Жена его, помесь бабы-яги и чего-то еще менее симпатичного, метнула на стол. В меню была только рыба с хлебом, зато много. Мы отмылись, отъелись, отоспались после приключений прошлой ночи. Приняли на грудь отвратительной самогонки, а поутру следующего дня рыбак повез нас к главному руслу. Лодка его, шагов всего 10 в длину, медленно тащилась вверх по течению, подгоняемая боковым ветром, надувавшим латанный-перелатанный парус. Знал бы, что творится в Номинаре, мчал бы со всех ног, не останавливаясь ни на отдых, ни на баньку. Но мы пребывали в счастливом неведении. Там, где тара разлетается на рукава, рыбак причалил к берегу и указал в сторону русла, откуда обычно идут купеческие струммы вглубь Мульда. Формально это уже была моя земля, окраина архиглейства, но сюда мало кто заглядывал. Пираты и разбойники, обломавшие зубы о Мармерих, вымещали свою злобу на жителях устья. Поэтому здесь жили мало и бедно, готовые бежать вглубь леса и прятаться. Караван из трех струммов показался довольно скоро, через пару часов. Я повелительно поднял левую руку, правой сжимая рукоять ППС. Не захотят повернуть к берегу, отстрелю рога фигурки к хрононосу. Метров 50, не промазать. Кисть пронзила жжение. С удивлением глянув на ладонь, увидел, что двузубец сияет куда ярче, чем в первый раз. А ведь из меня черпает энергию. Закон сохранения энергии, хоть физической, хоть магической, одинаково действует в любых мирах. Наверное, струм мы повернули к нам. Все три. Мы с отцом отступили от берега, когда гребцы и прочая начинка судов спрыгнули на мелководье и понеслись к нам. Синхронно щелкнули спускаемые предохранители. Но стрелять не пришлось. Речники повалились на колени. Великий Мажрун, смилуйся. Наверное, отец зажал рот рукой, чтоб не заржать, когда я важно двинул навстречу и возложил длань на мохнатую башку самого здорового парня из трех экипажей. Я не Мажрун, но пророк его. Внемлите моим словам. Повелеваю доставить меня и моего смертного спутника в Номинар. Нас подхватили на руки, чтоб не замочили ноги в речной воде, и бережно занесли на головное, самое крупное судно, укутали одеялами, и начали грести к Номинару. Быстро, будто Мажрун гнался сзади, клацая челюстями кашалота. Или что тут у них водится страшное? «Ты у меня, любимчик богов», — шепнул отец, пряча улыбку. Освоившись с ролью божьего пророка, я расспросил купца-хозяина о событиях последних суток. Если кратко, Даргур весьма погорячился, впустив погромщиков в свой дом. На нем и на найденных внутри людях выместили все накипевшее на Парахнера. Географ и мастер, вероятно, живы. Правда, обитатели особняка избиты со всей пролетарской ненавистью. А царь удручен, что погромщики разнесли на молекулы мой подарок дворцу, паровую машину для колодезного насоса. Сей факт расстроил государя больше, чем утрата двух десятков подданных, преградивших нам путь к отступлению. Его легко понять. У Мажруна прибавится понтов, у него нет. Ха-ха-ха. Фаи властно потребовала пистолет у начальника караула. Я покидаю Номинар. Стража мне поклялась. Все, отобранное на входе, подлежит возвращению на выходе. Десятник мялся. Так-то оно так, но... Никаких но. Вы же, личная пленница Архиглея. Так, он потер курносый нос, вспотевший даже на зимней прохладе от мыслительного напряжения в небольшом мозгу. Где ты видел пленниц, расхаживающих по городу без охраны и вольных в любой час покинуть его? Тоже верно, Грул, отдай ей манатки. Фаи пропустила под плащом ремень кобуры, туго затянула его, достала пистолет, вытащила магазин из рукояти и запасной из кармашка. Патроны на месте, смазать да почистить, все равно, стрелять готов, хоть сейчас. Дюлька расстроится, узнав о ее бегстве, переживет. Пока она копошилась, потеряв драгоценные секунды, случилось неожиданное. Над городом разнесся голос тревожного горна, подхваченный сигнальным колоколом. Решетка упала, перегораживая выход на дорогу. Тревога. Верещал десятник. Что-то произошло, чрезвычайное. Просить выпустить ее бесполезно. Если звучат горны колокола, как рассказывали, ворота запираются сразу же, до особого распоряжения Архиглея или кого-то другого из старших. Проще дождаться ночи и спуститься с крепостной стены по веревке. Фай развернулась и решительно зашагала в сторону Сорбонны. До темноты пусть ни Дюлька, ни преподаватели университета не узнают, что она намылилась исчезнуть. Кобура, которую в суматохе стража и не подумала снова конфисковать, приятной тяжестью навалилась на верхушку бедра, придавала уверенность. Глава 20. Брать заложников, национальный спорт в Мульде, как мне кажется. Я крепко стиснул Мюи, расцеловал детей, уже более аккуратно обнял маму. Хвала Мауи и остальным богам, все мои родные, в безопасности. Но два урода удерживают на верхних этажах полторы дюжины хромов-лакеев, кмита Алексея Леонидовича и почему-то учительницу Инессу Петровну, которую невесть как занесло туда. Наверное, хотела проконсультироваться у мамы по женскому здоровью, а главврач архиглейства принимала пациентов в соседней деревне. И хоть я не произносил речей перед подданными, что я им всем отец, а еще и крыша, по понятиям лихих 90-х, ситуация хреновая. Если брошу на самотек, и заложников перебьют, я не выручил своих. Правитель лузер, не самая лучшая репутация. Пусть предшественники теряли людей в куда большем количестве, я не такой, не такой. По крайней мере, сам хочу в это верить. Что плохо, кризис начался, пока мы с папой прохлаждались на морском побережье. Без меня никто ничего не предпринял. Тем более, захватчики в качестве условия ставили именно договоренность с сержантом Гошем. Блин, а если бы мы задержались на неделю-две, американцы успели обустроиться и использовать выгоды положения по максимуму. Джен заставила принести уоки-токи из ее багажа, утерянного во время неудачной засады и нашей атаки деревянными танками. Правильно сделала. Так говорить было гораздо проще, чем перекрикиваться через запертую и забаррикадированную дверь. «Какого черта вы в мире, Кхарк?» – спросил я вместо приветствия. «Спасибо тебе и твоему гребаному червю», – ответила афроамериканская паскуда. «Вышли в пересохшем колодце на краю степи, миль 300 отсюда, практически без серебра, без воды и жратвы, в безлюдной местности. Пока выбрались, я исхудала фунтов на 10. Тебе идет». На грани слышимости прошелестел голос Пита, моего нежданного адвоката. Она отпустила кнопку передачи. Наверное, для короткой разборки с лейтенантом. Потом снова включилась. «Гош, да, слушаю. Зачем было замок захватывать? Навигационную неувязку можно разрешить и без этого. Чтобы ты выполнил свои обязательства по сделке. Учитывая твою...» Она взяла издевательский тон. «Учитывая навигационную ошибку, условия изменились. Мы забираем золото, найденное в твоих покоях. Серебро опустим на веревке через окно. Обменяешь его тоже на золото и вернешь. Вместе со всем этим багажом переправляешь нас на землю. Идешь с нами, безоружный. Когда убедимся, что мы на земле, и не в Антарктиде или какой-то гребаной России, вали назад. Все понятно? Гребаную Россию тебе припомню. Потом. Хорошо. Ты умеешь убеждать, шоколадка. Один только вопрос. Подгрун, самый сговорчивый из местных богов, грешит неточностью создания переходов. Верун категорически против стяжательства. С мешком золота не пустит, даже если уговорю его открыть путь. В далекой перспективе я рассчитываю на помощь Мауи. Не тяни. В чем вопрос? Если не получится решить проблему перемещения на землю быстро, как долго вы намерены у меня гостить? Связь оборвалась. Возможно, парочка выродков совещалась. Снова зашипела рация. 10 дней. Дальше начнем твоих. Нет, не убивать. Быстро закончится. Отрубать пальцы, потом кисти рук и ступни. Выбрасывать наружу. Чтоб все жители Мульда знали, пленников четвертуют, а Гош не телится. У тебя удобная кровать, Архигли. Я присмотрела тут служанку посмазливее и с удовольствием с ней кувыркаюсь. Ты со своей женой можешь развлекаться прямо на рыночной площади, на булыжниках. Учитывая, что около забитой двери, ведущей с главной лестницы на третий этаж, рядом со мной стояли отец и Мюи, поганка добилась эффекта. Моя благоверная зашипела, обнажая клыки на полную длину. А я прикинул, что больше не стану сюда подниматься, ни с Мюи, ни без, пока не очищу дворец. Дальности связи хватит и для первого этажа. Джен, вроде же американцы сами себя считают хорошими парнями, и девушками, и третьего пола. Отчего же ты действуешь как террорист, как Бен Ладен с сиськами? Негритянка коротко хохотнула. Легкая пехота США обучается по нормативам вашего спецназа, в том числе, для контртеррористических операций. Поэтому Бен Ладенство знаем. Не забывай, мы прошли Афганистан. Теперь для нас и здесь, Афганистан, или Гуантанамо. Правила хороших парней не действуют, только правила выживания, для которого жизненно необходимо получить чуть ли не центнер золота. Во всем архиглействе не найти столько разменной монеты. По крайней мере, за 10 дней. Джен, веревка у тебя есть? Сам вешайся. Сама же сказала, спустишь серебро из окна. Точно. Крепкой? Нет. Скинь с крыши. Как только сеанс связи прервался, у нас появился неожиданный собеседник. Узнаю, кто позволил ей сюда просочиться, сам четвертую его, почище американской сержантши. Фай была в зимнем плаще, капюшон закрыл большую часть лица, замаскировав фанское происхождение, если не приглядываться. Над спальней, где ночевал Фирух, есть очень удобный крюк на крыше. Она заодно с ними. Проскрежетала Мюи, схватившись за ТТ. Тише. Идем вниз. Я стал между двумя женщинами, вытянув руки в стороны и не давая сблизиться. Только женского боя без правил сейчас не хватает. Через дверь могут проникать звуки. По-честному, просто выиграл немного времени, чтоб Мюи взяла себя в руки. На первом этаже наемница призналась. Хотела уехать из Номинара, разорвать контракт с вашим студентом. Не вышло, ворота закрыты, стена под охраной. Прорываться, убивая твоих людей, Гош, не собираюсь. Не хочу быть тебе врагом. Они долго не живут. Правильный вывод. Что ты намерена делать? Она откинула капюшон, демонстрируя несколько отросшие рыжие волосы. Когда попалась, была стрижена как пацанка, свободы. Я помогу освободить заложников. Тогда между нами все ровно и никаких счетов, Зефируха. Идет, как ты себе это представляешь? Спросила Фай голосом, не предвещавшим ничего доброго. Ночью спущусь на третий этаж через окно той же спальни, где дрыхнул принц. Джун тебя пристрелит, едва завидев силуэт в окне. Или Пит, они наверняка попеременно бодрствуют. Вставил я, не скрывая разочарования. Думал, у чертовки вызрела оригинальная мысль. Оказывается, нет. Я их собираюсь предупредить. Ты же дашь мне переговорное устройство. Предположим, я его выкрала. Поверь, умею. Чему бы хорошему поучилась, буркнул отец. Идея вовлечения Фаи ему нравилась больше, чем мне. Гош, люди видели, у них есть бочонок, примерно питов на 80, с черным порошком. Такой заряжают в карнавальные шутихи. В Мармеррихе, например, если пойдешь на штурм со стороны лестницы, они взорвут лестницу. Пит, примерно пол-литра. То есть скотинники приволокли около 3 пудов пороха. Бабахнет, аж крыша на дыбы встанет. Похоже, Фаи много чего разузнала, ошиваясь в городе с первых часов захвата. Дать им с едой сонного зелья, и дело с концом, предложила Мюи. Сначала скармливают хрымом, потом сами. Но сонное зелье действует не сразу. В том как раз проблема, идею усыпить борцов за свободу и демократию я вынашивал и отверг. Человек не отрубается как подстреленный. Чувствуя, что нестерпимо клонит в сон, Джен или Пит наверняка сделают что-то, взорвут порох, или откроют стрельбу по хрымам. Мы для них не люди, а безответные дикхани из афганских поселков. Значит, предложение лучше моего у тебя, Гош, не имеется. В худшем случае у них станет на одного заложника больше. Я готова к такому повороту. Главное, сдержи свое обещание. Если выживешь, сдержу. Если нет, то Дюлька, наверное, расстроится. Ему все равно придется грустить. От моей смерти или от моего ухода. Гош, я не пара хрыму из села. Проблемы разбитого сердца Дюльки в этот момент интересовали меня в наименьшей степени. Ха-ха-ха. Их рассортировали. Дурочку Хару, личную прислужницу Мюи, чернокожая террористка приблизила к себе. Они заняли апартаменты жены Архиглея. Хару она поселила у себя. Инесса Петровна никогда не считала себя расистом. Но почему-то именно эта черная баба с замашками провинциала из Мухосранска, дорвавшегося до власти и влияния, бесила ее гораздо больше, чем Питер Бэкман. Тот, тоже не подарок, но не унижал. Удивился, что земная пленница, белоруска. Спросил, белорусы и русские, разве не одно и то же? Просветительской лекции о схожести и различии двух народов он не удостоился. Первым делом, проникнув во дворец, куда смотрела стража, они закрыли двери на лестнице, ведущие вниз, забаррикадировали мебелью изнутри, точнее, заставили это сделать хрымов. Те, зная об убойной силе огнестрельного оружия, безропотно подчинились под дулами автоматов. Мало того, что американцы как-то проникли на самый охраняемый этаж, третий, где личные покои семьи Георгия Михайловича, возможно, убили или вырубили часовых, но еще и протащили бочонок. Инесса сумела подсмотреть, он засыпан доверху черным порошком. Под крышку Джен установила какое-то устройство земного вида. Не разбираясь во взрывотехнике, она с ужасом предположила, что в бочонке черный порох, а устройство наверху – это какая-то штучка, способная этот порох взорвать. Знает ли Георгий Михайлович о бомбе? Америкосы выбрали время для нападения, когда он уехал из города, но не учли, что внутри не оказалось никого из самых ценных заложников, членов его семьи, особенно детей. Инесса тоже не знала, рассчитывала, что Оксана Ивановна дома. Хотелось признаться ей и попросить совета. История обычная, житейская, вздыхая по мужчине номер один этого мира, но еще и номер один по недоступности, учительница как-то устраивала личную жизнь. Без средств контрацепции считала календарь, да, видно, обсчиталась на день или два. Результат сказался сразу. Он, сын Брента, 29 лет, не дурен собою, по местным меркам, не женат, обожает ее, но, это человек культуры, отстающий от привычной лет на 1000. Тонкий и шаткий мостик, что земляне перекидывают к ним из 21 века, разлетится под дуновением обстоятельств в первый же миг. Должна ли она стать женой мелкого землевладельца, по сравнению с имением которого любой белорусский агрокомбинат, это целая Римская империя, ограничить свою жизнь замком, на самом деле, избой, обнесенной бревенчатым частоколом, посвятить себя взращиванию детей, рожая раз 8, чтоб хоть двое-трое выжили, да домашнему хозяйству, где самый ценный скот, коровы с лосиными мордами и довольно диким нравом. Конечно, в Номинаре все цивилизованнее. Понятное дело, благодаря Георгию Михайловичу, его кипучая энергия поражает. Она запала на него в первую же встречу, в зимнем Минске. Если бы встретились где-нибудь на приеме, в ресторане или в любом другом подобном месте, Инна в коротком обтягивающем платье, на высоких каблуках, с тщательно уложенной прической и с правильным макияжем, ничуть не напоминающая школьную училку, наверняка произвела бы на него куда более сильное впечатление, чем Мюи, первобытная амазонка. И чем бы закончился полный драматизма женский поединок, не предсказал бы ни Мауи, ни Христос. Здесь все козыри на руках у местной клыкастой аристократки. Тем более, та чувствует опасность, видит, каким обожанием женщин пользуется ее супруг, и постоянно кладет руку на рукоять пистолета. Не против врагов собирается воевать, а готова выстрелить при одной лишь мысли о соперницах. Мюи устроила свое гнездо. У Инны другая женская доля – любить одного, спать с другим. Когда оказалась в тяжкой ситуации, рядом нет ни одного, ни второго. «Пошевеливайся, неженка!» – прикрикнула Хара. Только что хрымы втянули большую корзину со съестным. Ужин. Инесса делила принесенное на порции. 3. Хары и американцам. Они поедят намного позже, когда убедятся, что у пленников нет признаков отравления, и не срубает на сон. Подружка сержантки особенно отрывалась на Инне. Раз даже схватила и тягала за волосы, демонстрируя власть, придравшись к пустяку, не стоившему внимания. Хуже всего, что шел уже третий день, как их схватили, а от Георгия Михайловича ни слуху, ни духу. Видимо, американцы неправильно рассчитали, когда он вернется. Без Архиглея бесполезно о чем-либо разговаривать с Мюи или Оксаной Ивановной. Тем более, оба заокеанских наемника желают срочно вернуться на землю. Это может только Георгий. Точнее, мог. Он уверяет, что все пути домой закрылись. На время или навсегда, не знает. Для простоты наблюдения похитители содержали их, 19 человек, в одной большой комнате, самой обширной, детской игровой. Правитель велел сломать перегородку между двумя спальнями. Здесь заложники и сидели, и спали. Выходить, только в туалет, по одному. После ужина началось движение. Джен приказала четверым лакеям вытащить здоровенный сундук из спальни Георгия Михайловича, подтянув его к окну детской. Махнула стволом автомата и рявкнула. Всем остальным стать у стены. Они повиновались. Далее в окно стукнулся конец толстого, практически корабельного каната. Джен вела открыть окно и втянуть канат в игровую. Им обвязали сундук, а затем, перевалив через узкий подоконник, выпихнули его в окно. Канат натянулся, заскрипел. Снаружи раздались предостерегающие крики. Наконец, сундук вроде бы опустился на булыжники. Стук прозвучал именно такой. Веревка упала, а на разгрузке Джен запищал вызов уоки-токи. Инесса стояла близко и разобрала почти все, что говорил вызывавший. «Джен, это Фаи. Скажи, мой контракт с Питом как начальником отряда, еще в силе? Я, ваша, всегда невозмутимая и самоуверенная», американка опешила. Вместо ответа спросила: «Рация у тебя откуда?» «Сперла у Гоша. Они такие беспечные. Внимание целиком отдано вам. Мне бы человек 6-7 искоросцев в помощь, за ночь вырезали бы всех, включая самого Гоша. В одиночку ты не справишься, смотря с чем. В общем, ночью ждите, там обсудим. Я могу много, но мне важно знать, кто, за что и когда заплатит». Рация смолкла, а в душе у Инессы поднялась паника. Если у американской парочки в городе появится тайный сообщник, позиция Георгия Михайловича ухудшится страшно. Было бы это до ужина, и схитрилось бы написать и прикрепить к корзине записку. Авось обнаружат и прочтут. Значит, нужно сделать утром, когда мерзавка уже заберется во дворец. Как проникнет? Похоже, Фаи знает способ. Тут она спохватилась, что от волнения упустила самую главную деталь. Рация украдена у самого Гоша, как сказала негодница. Значит, он вернулся, и что-то наверняка придумает. В любом случае, развязка приближается. Пусть у Пита и Джен появился тайный агент в городе. У Георгия Михайловича тоже есть свой человек во дворце. Она, Инесса Петровна. Остальные просто ждут своей участи. Только как ему сообщить, как помочь, скоординировать действия. Рации красть не обучена, лазить с крыши по веревке тоже. Эти навыки не входят в арсенал необходимых умений белорусской учительницы начальных классов. К сожалению. Ха-ха-ха. Проскользнув в незакрытое окно, Фаи увидела две фигуры в глубине комнаты. В руках у них угадывались автоматы. Она на фоне окна и полного звезд ночного неба представляла собой идеальную мишень. «Дырок делай, сколько хочешь, если не жалко патронов. Я вам тоже рада, сэр Пит и мисс Джен», напрягшись с отвратительным произношением, она повторила по-английски. «Иам глад то си йоу». Иностранная речь не перевелась на привычный язык Мульда. Значит, никто не слышит их разговор. В том числе, люди Гоша. Девочка поднаторела. «Знает, наверное, кто такой Авраам Линкольн», ответил женский голос. «Стволы автоматов не опустились. Понятия не имею. Если это какой-то иностранный деятель, то русские рассказывали мне только про одного, Джо Байдена, о котором невысокого мнения. Я тоже», подтвердила Джен. «Но это ничего не меняет. Клянусь богом, сейчас вышибу тебе мозги, если толком не объяснишь, какого гребаного дьявола ты тут делаешь. Вы спустили из окна сундук с чем-то тяжелым. Наверняка, ценным. Значит, у вас зреет крупная сделка с Гошем. Если я по-прежнему в одной с вами команде, претендую на долю, естественно, отработав участие. Но если вас и без меня слишком много, могу убраться через окно и не заставлять тебя, Джен, тратить драгоценные патроны. Откуда нам знать, что ты не в сговоре с Гошем?» Встрял Пит. «Для начала, жест доверия и доброй воли. Дворцовая стража настолько наивна, что сдержала обещание отдать выходящему все изъятое, в том числе, пистолет Джен». Фаи неторопливо распахнула плащ и сняла кобуру с оружием. «Спасибо». Без единой нотки благодарности в тоне сержант забрал и пистолет. «Но это еще ничего не доказывает. Вдруг Гош пообещал тебе особо ценную награду? Какую, например, бринство? Но я не мужчина. До женского равноправия, как на вашей земле, здесь должна пройти тысяча лет. Не доживу. Из разговоров я усвоила, что вы намерены заставить Гоша открыть проход на землю. Он утратил своего верю, но другие варианты перехода все равно существуют. Здесь меня держали наполовину пленницей, наполовину не пойми что. Учила бренских сыновей бездари основам чтения, письма и счета. У Гоши не хватает педагогов. Я хочу увидеть ваш мир, купить айфон, прокатиться на машине и в самолете, сходить в кино, попробовать кока-колу и сникерсы. Потому и начала учить ваш гребаный английский язык. В нем для правильного произношения надо говорить так, будто рот полон дерьма пыха. Лейтенант соизволил прояснить ситуацию. Мы спустили Гошу сундук, в нем 10 мешочков с серебром, все его накопления, курс обмена серебра на золото, 1 к 20. Сечешь, Гошу дано условие, меняет свое серебро на золото, отдает нам и возвращает на землю, тогда не будем убивать его разлюбезных хрымов и взрывать его траханный дворец. Он обещал, объявив решение, Питер не посоветовался с Джен. Даже в темноте почувствовалось возросшее напряжение между американцами. Фаи смекнула, что настал подходящий момент. «Тогда я точно с вами. Согласна на 10%. 20 мешочков золота на земле. Ради такого могу вернуться наружу и убить кого угодно, кроме Гоша. Без него на землю не попасть. 20 мешочков золота, фунтов по 20 в каждом. Девочка, ты охренела?» Зло засмеялась Джен. «Даже за один такой мешочек ты купишь дом, машину и не будешь нуждаться ни в чем до конца дней. Один. Это мое последнее слово. Или дуй в окно. Лучше, без веревки. Окей. Один мешочек. Но тогда дополнительное условие. Вы мне делаете легализацию в США. Паспорт, грин-карт, все, что угодно. Лишь бы могла жить, купить дом, получить водительские права. Сделаем, пообещал Пит. Будешь украинской беженкой, чей дом вместе с родными и документами сожгли. Жертвам войны все сочувствуют. Только нужно научиться ругаться русским матом», добавила Джен. «Иначе никто не поверит, что ты из Украины». А Фаи охватили сомнения. Она до проникновения на третий этаж дворца не знала о сделке серебро-золото. Теперь, выходит, самоуверенные американские наемники, вообразившие, что взяли богов за яйца, выражение Джен, добровольно отдали Гошу всю его кассу. Там серебра гораздо больше, чем стоит замок, тем более, целиком не взорвут, отстроится. Гошу гораздо дешевле пожертвовать двумя землянами, своими хрымами и ей, Фаи, чем продолжать сомнительную операцию. Что он выберет? Глава 21. Фаи обещала обмануть американцев. Уверен, наверняка обманывает и нас. Играет свою, одной ей известную игру, дьяволица. Даже если все кончится благополучно, от нее лучше как можно скорее избавиться. Пусть Дюлька забирает клыкастую и везет к себе в деревню. Правда, та сбежит по пути. Силуэт наемницы мелькнул наверху крыши и исчез. Я навострил слух. Через несколько минут донеслись звуки разговора. Тихие, о чем судачили, не разобрать. Но разговор – это не выстрелы. И не хрип человека с перерезаемым горлом. Наконец, все стихло. «Идем», – потянула меня Мюи. Она организовала нам и детям временный ночлег в одном из домов рядом с Сорбонной. Для архиглея Гоша унизительно, для самогонщика или сержанта Георгия – вполне. «Значит, какое-то время побуду сержантом-самогонщиком. Муж, что ты намерен делать? Упрашивать Веруна? Ни за что», сжимая ее теплые пальцы. «Мне совершенно не хотелось дальше ломать голову над проблемой американцев. Лучше вернуться к семье, обнять, подбросить пацанов над головой, чтоб завизжали от восторга. Папка вернулся и играется с нами». Но Мюи не дала соскочить с темы. «Тогда как? Выманим их из дворца. Отведем проще». Бип уже немного освоился, не бросается на каждого встречного поперечного. Вообще, на диете. Я ему пообещаю привезти две очень вкусных души. На выпивание. Главное, чтоб не перепутал. Америкосы наверняка окружат себя заложниками. Заодно и насильщиками. Золото, суки, хотят столько, что, похоже, намерены скупить контрольный пакет Майкрософта. Хрен вам в зубки, а не золото. Я завелся, имею право. Пара пиндосов выбесила меня больше, чем все местные гады во главе с покойным Аюром вместе взятые. Фаи в этой схеме лишнее неизвестное в уравнении. О намерении использовать Биба она не знает. «Не дай ее выпить Бибу», — вдруг попросила Мюи. Я даже остановился. «Но ты же так пылала из-за нее ревностью. И что, из-за многих ревновала? Не убивать же их. Номинар вымрет без женщин. Тут ничего другого не оставалось, как привлечь ее к себе и наградить долгим поцелуем за здравомыслие». Клыки привычно царапнули по моим губам, а потом решил сделать ей сюрприз. Идти было темно. Номинар – типичный средневековый город, масляных фонарей очень мало, переулки ночью погружены во мрак. Идем при свете собственных глаз, пятеро стражников топают сапогами сзади, доверяя моему чувству направления. Итак, я поднял руку и раскрыл ладонь, мысленно потянувшись к подарку божественного водолаза. Клеймо вспыхнуло. Идти стало гораздо проще, примерно как при освещении фонариком смартфона. А через полста шагов обозначился сиреневый овал перехода. Мюи схватила меня обеими руками. «Это путь на твою землю, наверное, где много красивых женщин, и ты сможешь с удовольствием ревновать меня к любой из них». «Нет, в самом деле, дорога в Россию». Она сумела выговорить трудное слово почти без ошибок. «Узнаем». В детстве я с дедушкой смотрел повтор старого-старого новогоднего советского фильма, называвшегося, кажется, «Это веселая планета». Там пели белорусские песняры, а главная героиня, капитанша инопланетного космического корабля, приговаривала: «Опасные опыты производятся на наименее ценных членах экипажа. Попробовать шампанское или что-то не менее стрёмное», призывался самый младший звездолетчик. Я сжал пальцы. Свечение исчезло. Пропал и овал перехода. Наверное, он различался только при магическом освещении. «Крул, 30 шагов, вперед марш, убедись, что там нет засады». С шелестом вытащив меч из ножен, стражник аккуратно двинул в заданном направлении. Засада в ночи его не пугала. Вот если бы скомандовал нырнуть в колдовской овал, не исключаю бунт на корабле. Наименее ценный член экипажа прогулялся, вернулся, доложился. Примерно чего-то подобного я и ожидал. Если бы порталы самопроизвольно появлялись бы то тут, то там, население Номинара быстро сократилось бы. Случайная межмировая дыра, куда нырнули Пит и Джен, с американцев станется редкая редкость. И слава богам, на землю сходим в другой раз. Когда? Сначала решим главные проблемы здесь. К тому же, не все порталы двусторонние и устойчивые. Пройдем и застрянем с той стороны. А это может быть и не земля. Вообще, место, непригодное для жизни. Если не считать двух обормотов на третьем этаже, нам и тут неплохо, дорогая. Правда? Конечно. Наверное, стража решила, что у архиглийской супружеской пары начался второй медовый месяц, коль целуются дважды на коротком пути от дворца к Сорбонне. Пусть думают, что хотят. Ха-ха-ха. Хара выглядела провинциальной бабой, переживающей высшую точку в жизни. Она, рядовая служанка постельничная, вдруг стала нужной, важной, получившей власть над храмами и двумя землянами. Не слишком красивая, на вкус Фаи, худая, с малоразвитыми формами. Но не всегда угадаешь, что нравится мужчинам. Тем более, что предпочитают женщины, возбуждающиеся от близости с другими женщинами. Американцы действовали хладнокровно. Без сомнения и колебаний перебьют кого угодно, ровно так же, как каросские наемники. Но не истратит ни одного патрона без нужды. Хара уже шмальнула раз в стену из пистолета Питера. Просто от злости или для острастки. Рикошетом задела одного из хрымов. Инесса нашла перевязочный комплект в комнате Оксаны Ивановны, обработала рану. По-хорошему, нужен врач. Но Джен запретила. Только сказала Харе, не трать патроны зря. Причем Фаине получила кольт обратно. У нее имелся только боевой нож, узкое лезвие в полторы ладони длиной, упор для пальцев и удобная костяная рукоять. Джен демонстративно оказывала больше знаков доверия хрымке. Когда обедали втроем, а одуревшая от собственной значимости служанка следила за пленниками в соседнем помещении и прикрикивала на них, Фаи обронила: «У нас легенда есть про древнего царя Трира. Он победил всех врагов. Потом его зарезала любимая наложница, которой он доверял больше, чем родным детям. На земле таких случаев, пруд пруди», — откликнулся лейтенант, испытующе поглядывая на напарницу. «Привязываться нехорошо. Я вот уже трех служанок здесь попробовал. Некрасивые, зато разнообразные. Не брать же их с собой в США. Заткнись, богом клянусь. Пристрелю, если обидишь Хару. Ей тоже предстоит назвать себя украинской беженкой», — поинтересовалась Фаи. «Заткнитесь оба», — окончательно вызверилась Джен. «Хра, моя девушка, и я сама решу все связанные с ней проблемы. Если завидно, трахайте друг друга». Очевидно, межрасовая связь двух женщин достигла особых высот, точнее, глубин. Подавив смешок, Фаи продолжила жевать. Питера она просто не любила. К Джен вдобавок относилась с брезгливым презрением. Порой улыбалась шире, во все клыки, чтоб эта неприязнь не выплеснулась наружу во взгляде и гримасах. Любопытно, конечно, посмотреть на страну, где айфоны, самолеты, сникерсы и кока-кола, — мечтала девушка. Но, не приведи пресвятой Мауи, там все жители похожи на Питера и Дженнифер, тогда не нужно никаких сникерсов. Америка, наверное, хороша была бы, но без американцев. О том, что именно американцы создали привлекательную сторону своей державы, Фаи не думала, имея перед глазами все лишь двух представителей народов США и составив по ним представление об остальных. Когда допили квас, у Дженнифер пикнул вызов у оки-токи. «Это Гош, Джен, Пит, отвечайте. Ты же сказала, выкрала рацию», — подозрительно взвелась негритянка, и так вся на нервах из-за выпадов по поводу Хары. «Подбросила обратно прежде, чем полезла на крышу», — пожала плечами Караска. «Или ты предпочла бы перекрикиваться с Гошем с балкона, в прицеле сайги его папочки? Дерзай, бессмертная. Когда дело закончится, лучше оставить тебя здесь». С вырванным вонючим языком, она нажала на кнопку и совершенно спокойно, словно не случилось перепалки, ответила: «Джен на связи. Гош приветствует. Обменяли первое серебро. Опустите веревку и принимайте золото». «Сколько?» — рявкнула сержант. «Пока только первый мешок. Не так просто собрать много золота и сразу. Первый. Нам здесь 3 недели торчать. Помни наши условия, Гош. Обманешь — и из окна посыплются отрезанные руки твоих хрымов. Потом сами хрымы. Собственно, зачем они тебе без рук? Судя по тону, обрезанием конечностей та была не прочь заняться хоть сейчас. Утром слышали выстрел. Что у вас произошло?» «Ничего. Припугнули. А то слишком многого требовали. Я хочу удостовериться, что с заложниками все в порядке, иначе сделка теряет смысл. У меня серебра гораздо больше, чем нужно на ремонт дворца, если взорвете порох. Заодно вас самих размажет, не жалко». Американцы переглянулись. «Я тебе говорила, отдавать ему серебро – плохая идея», — прошипела Джен. «А я был против, чтобы давать пистолет Харе». Они спорили еще несколько минут. Потом Джен снова взялась за передатчик. «Гош, мне доложили, что одного из ваших рикошетом царапнуло. Мы его отпустим. Заодно расскажет, что остальные живы и здоровы. А еще, что видел меня с вами», — добавила Фаи. «И мне больше нет дороги назад. Ты же хотела в Америку», — хмыкнул Пит, недовольный, что Джен не обсудила с ним свое последнее решение. «Так какая разница, что о тебе думают в Мульде? Очевидно, что сообщники утратили былое согласие и хотя бы видимость субординации армии США, где лейтенант является безусловным командиром над сержантом. Скоро дело дойдет до прямого столкновения, но ждать времени нет. Или Джен кого-то пристукнет, чтоб ускорить события, или безмозглая Харри сделает следующую глупость. Придется действовать ночью, без подготовки. Короска вдруг почувствовала некоторое облегчение. Действовать всегда проще, чем ждать зазря. Первые 4 часа ночи выпало бодрствовать Питеру. Выглянув в щелку неплотно закрытой двери своей комнаты, Фай заметила, что тот очень тщательно проверил бочонок с порохом, затем начал обход этажа. Девушка положила нож в ножнах в правый карман штанов для верховой езды, проверив, что лезвие легко извлекается наружу, и, дождавшись второго обхода, двинулась следом. Питер. Он резко обернулся. Ствол автомата направил черный зрачок прямо на Фаи. Руку на отсечение, патрон в патроннике, предохранитель снят. Чего тебе, не спится? На вахту ты меня не берешь, как Джен, свою хру. Он щелкнул предохранителем. Мы же не спим с тобой, как они. Секс укрепляет доверие. Так в чем же дело? Лейтенант несколько опешил. Это хорошо читалось по его позе в полутемном коридоре, выражение лица не рассмотреть. Фаи скользнула Питеру за спину и вдруг сдавила его горло левым предплечьем. Не сильно, но неприятно. Что ты делаешь, сука? Он схватил ее руку обеими своими и легко освободил горло. Читала в земной книжке, что секс в полупридушенном состоянии дает особо острое наслаждение. Дура, дикарка. Он отпустил девичью руку, тот же миг зажавшую ему рот, а вторая рука перерезала ножом горло. Если бы пальцы лейтенанта лежали на оружии, снятом с предохранителя, он успел бы судорожно нажать на спуск, даже попытаться последним движением резко развернуться и полоснуть автоматной очередью по убийце. Но Питеру оставалось лишь пару секунд, пока мозг, лишенный давления крови, не отключился. Их не хватило ни на что. Фаи придержала тело, чтоб мужчина не слишком звучно грохнулся на пол. Взяла автомат, отвратительно липкий от крови. Никогда не стреляла из М4, только видела, как это делают американцы. Повесила автомат на шею на ремне, нащупала предохранитель, перевела его в крайнее положение, так он стреляет очередями. Оттянула рукоятку взвода, один выброшенный патрон звякнул по полу. Теперь войти в комнату, где спят Джен и Хара. Расположение кровати известно. Стрелять, пока не кончатся патроны. С 6-7 шагов хотя бы часть пуль попадет в цель. Достаточно. Фаи подняла автомат на уровень глаз. На нем сверху приделана какая-то штука, позволяющая видеть ночью как днем. Но девушка не знала, как ее включить. Шла неслышно, аккуратно переступая мягкими сапожками по доскам пола. Одна скрипнула, и это плохо, в нижних покоях пол каменный. Звук разнесся далеко, но ничего. Джен с Харой должны крепко спать после лесбийских утех. Последний поворот. Комнаты Гоша и его семьи, двери утонули в темноте. Если дверь Джен будет заперта, нужно срочно придумать, что ей сказать, что потворила, не всполошившись. Фаи не учла, что американка, в отличие от нее, прекрасно знала, как включается прибор ночного видения, и педантично следила за зарядом аккумулятора в нем. Скрип крадущегося человека ее встревожил. Джен вышла навстречу. Вспышки огня из автоматного ствола осветили коридор. Пули ударили в грудь, в голову, и все исчезло для Фаи. Навсегда. Сникерса ей отведать не довелось. Ха-ха-ха. Автоматная очередь в коридоре всполошила пленников. Двое из России хорошо понимали, что она означает. Остальные видели, что наделала единственная пуля, отлетевшая от стены. Инесса чиркнула колесиком зажигалки и запалила свечу. Через минуту вбежала полуодетая Хара. Она-то имела возможность спать в постели и на чистом белье, а не как пленники, в повалку на одеялах. Двое. «Ты и ты», — она указала на мужчин. «За мной, остальным быть на месте». Выждав 30 секунд, Инесса тихонько выглянула на коридор. Мужчины и Хара удалялись. Впереди мелькали отсветы электрического фонарика. «Берите ее», — продолжала Хрымка. «Несите к окну, я раскрою». «Выкидывайте». Раздалось сопение мужчин. Затем из-за окна донесся шмяк падения чего-то на мостовую.